Татьяна Томах. Время человека. Взметнулся огненно-алый фейерверк, заслонил небо и рухнул вниз. Ветер кинулся в ноги соскучившимся псом, толкнулся в колени, услужливо подровнял на аллее ковер из разноцветных листьев. Инна медленно и осторожно шла по этому праздничному ковру, не отрывая взгляда от фигурки на дальней скамейке. Мокрые листья скользили под подошвами, расползалась зыбкая дорога из цветных пятен. Призрачная тропа над черной пропастью. Один неверный шаг, и все рассыплется, разлетится бумажными обрывками, как пазл, небрежно собранный ветром. Огненная дорога, Инна, небо, тонкие скелеты деревьев, скамейка в конце аллеи. И сломается фигурка на скамейке, теряя человеческие очертания. Горло сжималось от страха. Холод расползался от кончиков пальцев по всему телу юркими змеями. Инна шла. Égalité de chaque individu, un peu perdu, les mêmes droits pour toi comme pour moi, pour tout le monde. C'est bien écrit dans la Constitution. Привет, сказал он. Махнул рукой. Быстро метнулись ловкие пальцы, ухватили из воздуха кленовый резной лист, ярко-желтый, с изумрудными прожилками. «Привет», — ответила Инна, принимая подарок. Рука снова взлетела навстречу ветру. Из кончиков пальцев вырвались на волю длинные черные когти, вонзились в добычу. Оранжевый лист с алыми кончиками, будто обмакнутый в кровь, возник перед Инной. Она замешкалась, коготь легонько царапнул по ее руке. «Боишься?» «Я? Нет. Нет». «Боишься?» В голосе привычном и родном ей почудилось удовольствие. Странного, незнакомого оттенка, как рычание зверя над обглоданной костью. Не голодное, яростное, а сытое, хозяйское. Инна разозлилась. «Не боюсь». Глубоко и спокойно вздохнула, почему-то казалось, он прислушивается обострившимся звериным слухом, ловит ритм ее дыхания, биение пульса, выслеживает ее страх. Глупости. Зачем ему? Инна вспомнила, как он ждал ее возле дома. Робко, не поднимая глаз, дарил цветы. Маленькие букетики, нарванные с клумб, изредка покупные розы с нежными тугими лепестками. Стебли были теплыми от его рук в волнении сжимавших цветы. Иногда жар ожидания оказывался так горячий долог, что цветы не выдерживали, гнулись в пальцах восковыми свечами. «Почему мне тебя бояться, Сережа?» Она заставила себя посмотреть ему в лицо. И подумала, хорошо, что он не встретил меня в облике. Так бы я не разглядела сразу, что он изменился. И когда его уши потянулись вверх, вывернулись остроконечными мохнатыми раковинами и дрогнули ладони, меняя очертания, Инна уже почти не удивилась. Только спросила: «Волк?» «Лисица», — почему-то обиженно ответил он. «Тоже хорошо». «Что значит «тоже»?» Его лицо тоже начало меняться, в глазах замерцал желтый текучий огонь. «Просто хорошо», — торопливо поправилась Инна. Он, должно быть, увидел что-то в ее взгляде, остановил изменения. Лицо напряглось, в глазах мигнуло чернотой, будто кто-то опустил шторку, закрыл дверцей печное огненное окошко, надел прежний человеческий взгляд. «Иди сюда». Сергей потянул Инну за руку, усадил рядом с собой, обнял за плечи. Инна напряглась. Потом заставила себя расслабиться, прижаться к нему, как раньше. «Я боялся», — тихо прошептал он прямо в ухо. И это был уже почти совсем его прежний голос. «Я боялся, что ты...» «И я», — призналась Инна. «Очень боялась, что ты станешь вампиром». «А разве плохо?» — удивился он. «Я бы хотел. У них такие возможности. Хоть и говорят про равноправие, но ты знаешь, что только вампиры могут...» «Я очень рада, что ты им не стал», — перебила Инна. «Ну и хорошо», — невнятно пробормотал он, скользя губами по ее шее. «Отпусти», — сказала Инна. он не услышал. Пальцы или уже когти рвали пуговицы на блузке. «Пусти!» Глаза затекались желтым тягучим пламенем. «Сережа!» Инна подумала, что если сейчас испугается по-настоящему, позволит панике захватить себя, если будет кричать, визжать и отбиваться, сама превращаясь в перепуганного, ничего не соображающего зверька, он не остановится. Выход был один — обуздать свой страх, как дикого зверя. Остаться человеком. И надеяться, что Сережа еще сумеет вспомнить свое имя и вспомнить, что он тоже когда-то был человеком. Он вспомнил. Остановился, тяжело дыша. Отшвырнул Инну в сторону, скорчившись, цепляясь за скамейку, отошел на несколько шагов. Обернулся. Огненная муть медленно таяла в его глазах. «Извини», — хрипло сказал он. «Понимаешь, мне сейчас...» «Да». «Со временем я научусь как-то лучше этим управлять». «Да». «Я тебя не поцарапал?» «Нет, ничего. Немного. Ты тоже меня извини. Поздно. Мне пора. Мама, наверное, волнуется. Я пойду». Инна отступала, стараясь подавить свой страх. Стараясь не думать, что Сережа может кинуться на нее, когда она повернется к нему спиной. «Инна!» Она вздрогнула и остановилась. «Не бойся меня, а?» — тихо попросил он. И в эту минуту он был очень похож на того прежнего робкого мальчика, часами ожидавшего Инну с маленьким увядающим букетиком в горячих пальцах. Инне захотелось расплакаться от жалости. Она так и не поняла, жалость к себе или к нему, или к той яркой картинке осеннего счастливого вечера, которую так и не сумел сложить ветер. Мама вышла из спальни, покачиваясь от слабости. «Какой мерзавец!» — глухо сказала Инна, глядя на бледное мамино лицо и дрожащие руки, поправляющие пояс халата. «Инна, он мне не отец. Я не обязана его любить». «Конечно». Устало согласилась мама, опустилась на табурет, уронила руки на стол. «Я тебе сейчас чаю». Инна метнулась к плите, загрохотала чашками, украдкой вытирая слезы, чтобы не видела мама. Терпкий аромат бергамота и мяты, тягучая сладость гречишного меда. Мама грела тонкие пальцы о горячую кружку. Потом глотнула, прикрыв от удовольствия глаза, и спросила так, с закрытыми глазами: «Иннушка, что случилось?» «Ничего». Та уткнулась в свою чашку. Еще не хватало маме сейчас Инниных проблем. «Сережа?» «Да». Мама протянула руку, обхватила Инне на запястье, потянула легонько к себе. Инна опустилась возле ее ног, уткнулась лицом в живот и расплакалась. «Все пройдет, все», — тихо бормотала мама, глядя дочь по волосам. Будто та была маленькой девочкой, разбившей коленку. А может, мама уже знала, что это утешение одинаково мудро и верно не только для физической боли, но и для душевной. Разница только во времени. «Мама, я хотел тебя попросить». «Да». «Подпиши мне разрешение на инициацию. Сейчас до 21 нельзя без согласия родителей. Но ведь может скоро все изменится. Если примут этот закон об инициации без ограничения...» «Это будет преступление», — неожиданно резко сказала мама. Отстранилась, строго посмотрела в глаза Инны. «Ты не понимаешь? Человек должен сам выбирать, кем он хочет стать. Только когда он повзрослел и понял. Не раньше». «Поэтому ты решила вообще не проходить инициацию?» — захотела спросить Инна. «Не могла решить, кем хочешь стать? А может, боялась, что не сможешь стать, кем хочешь?» Но не спросила. «Ты понимаешь?» — уже тише спросила мама, требовательно глядя на Инну. «Да», — неуверенно ответила та. «Иннушка, видишь ли, в отношениях с Сережей это мало что изменит. Возможно, сделает только хуже. Поэтому тебе надо решать это только для себя самой. Почему? Понимаешь, инициация только усугубляет то, что в тебе уже есть. Ваши различия могут оказаться слишком серьезными. Олень, например, не сможет жить с лисицей. Только человек. В определенных обстоятельствах, но тем не менее, только человек сможет жить рядом с любым существом. Со зверем, с оборотнем, с вампиром, понимаешь? Как ты? Подумала Инна, но опять промолчала. Инициация детей, воспитанных вампирами? Главред оторвал взгляд от распечатки и посмотрел на Инну. Усмехнулся. Клыки на мгновение ослепительно блеснули из-под вздернувшейся верхней губы. Инна дрогнула. «Деточка!» Голос главреда стал сладок, как патока. «Я понимаю, что тема вам близка и знакома. Ваш отчим вампир, вы не инициированы». «Это не важно», — смутилась Инна. «Еще как важно, еще как!» Он улыбнулся. В глубине его глаз вспыхнули алые волчьи огни. «Владлен Борисович», — пробормотала Инна, отступая. Свет в кабинете мигнул, в лицо плеснуло ледяным ветром. Инна ахнула, прижавшись к стене. Бледное лицо главреда с мерцающими глазами нависло над ней. «О чем я велел вам вчера написать, деточка?» «О...» «О чем?» «Об усыновлении еще одного ребенка по прысью Анжеликой Виты». «И где эта статья?» Ласково спросил он, наклоняясь к самому уху и обжигая дыханием щеку девушки. «Я подумала...» «Да?» Его ледяное дыхание пахло жасмином. В глубине глаз плавали звезды и тлело алое марево. Небо на закате. Ночной ветер, который вдруг выскальзывает из теплых фиолетовых сумерек и трогает холодными пальцами кожу. Гладит лицо, ласкает голую шею. Потом смелее рвет нетерпеливо тонкое платье. «Не подпускай их близко», — говорила мама и сжимала до боли Иннины руки. «Слышишь меня? Никогда не подпускай. Очень трудно удержать и удержаться». Инна дрогнула, испуганно дернулась в сторону, уперлась лопатками в твердую стену. Попросила с усилием, отводя глаза. «Отпустите». «Эти неинициированные девственницы», — усмехнулся главред. «Я не...» «Что? Не ври мне. Думаешь, я тебя не чувствую? Особенно сейчас, так близко». Его глаза полыхнули огнем, как драгоценные камни, и несколько мгновений в них не было ничего, кроме стеклянного алого блеска. Ни звезд, ни ветра, ни улыбки. Инна задохнулась от страха. «Знала бы ты, какое искушение!» — пробормотал Владлен Борисович. Инне почудилось прикосновение холодных клыков к ее шее. «Вы не имеете права!» «Да?» «Я плачу налоги!» Шеф рассмеялся, выпустил Инну, отступил назад. «И спишь спокойно? Ох уж эта реклама!» Он хмыкнул, сбил щелчком с рукава невидимую соринку и в следующее мгновение очутился в кресле в углу кабинета. Откинулся на спинку и улыбнулся Инне. Жасминовые горечи прохлада растворились в воздухе. Инна перевела дыхание, натянуто улыбнулась в ответ. Реклама и вправду была дурацкой, хотя и жутковатой. Пара людей в возрасте, но до сих пор, видимо, не инициированных, пытаются уснуть, прижимаясь друг к другу на слишком большой кровати. Темнота вокруг них сжимается, шелестит, набухает черными тенями. Женщина все время вскакивает, встревоженно озирается, цепляется за мужчину дрожащими руками. Потом тени подходят совсем близко, превращаются в высокие крылатые фигуры. Люди испуганно кричат, тени смыкают над ними крылья черным шатром. «Заплати налоги и спи спокойно!» — жизнерадостно советует диктор под бравурную музыку. Инна всегда платила налоги вовремя. Все равно от этого никуда не денешься, только штрафы и пени заработаешь. В налоговой-то вампир на вампире, и каждому из тебя побольше вытянуть хочется. А еще и присудят срок для выплаты, чтобы не смог вовремя заплатить. Тогда могут признать неплатежеспособной, продадут твои долги с аукциона частному лицу, а там уж как повезет. Кто купит? Можешь и в живых не остаться. «О чем мечтаете, деточка?» Инна вздрогнула. «Статья нужна в следующий номер. Тема вам известна. У Алисы возьмите фотографии по прыси этой». Владлен Борисович сморщился чуть уловимо. «Вы ее песни хотя бы слышали?» «Я... ну, немного». «И что?» «Ну, так». Инна пожала плечами. «Обыкновенно. Визгу много, мяуканье, а слов не очень. Музыки вообще нет. И смысла». «А, шеф кивнул. «У меня племянница от нее, как это, фанатеет. Говорит, хочу вырасти и тоже стать поп-рысью. Накладные уши и когти купила для тренировки. Каково? Родители в ужасе. Единственная наследница». «Да. Ну, идите, деточка». «Владлен Борисович». «Да». «Я напишу про эту поп-рысь, раз надо. Но нельзя ли добавить несколько абзацев на тему воспитанных вампирами и, ну, оборотнями? Сейчас ведь как раз обсуждается закон о возможности ранней инициации. Ведь тогда получится, что родители будут решать за детей, кем им быть. Это ведь очень важно. Потому что тогда дети сами не смогут выбирать. Вы понимаете это, да?» Спохватилась Инна, почувствовав тяжелый взгляд собеседника. «Деточка». В глазах главреда опять метнулись и пропали алые холодные огни. Инна почувствовала мурашки, ледяными каплями стекающие по позвоночнику. «Деточка, те, кому надо, все понимают. А кому не надо...» «Но журнал ведь должен освещать...» «Читателей, деточка, надо развлекать, а не учить жить. Это вам добрый совет. Запомните его. В следующий раз я не стану это объяснять. Я просто не буду вас печатать. И никто не будет. Ясно? Идите». А когда Инна уже осторожно прикрывала за собой дверь, крикнул весело: «Привет Генриху!» «Передам», — еле слышно пролепетала Инна, опустив глаза. «Вот это вроде ничего. И это. Какая шляпка, а?» Алиса отложила фотографию и покосилась на свое отражение в дверце стеклянного шкафа, будто мысленно примеряя себе головной убор поп-рыси. «И ушки так миленько открыты. Ужас», — вздохнула Инна. «Ты что-то не в себе, подруга. И бледная. Что, наш всю кровь высосал?» — усмехнулась Алиса. Шефа в редакции боялись. Шуточки насчет его вампирской сущности передавались от сотрудника к сотруднику дрожащим шепотом. Больше всего доставалось Инне, как единственной неинициированной. Если бы не рекомендация Генриха, Инну бы сюда, конечно, не взяли. Неинициированной, да еще без опыта работы. Независимо от журналистских способностей, дорога у нее была одна — в малотиражную оппозиционную газетку из тех, что бесплатно раздавали у метро. Впрочем, как раз там статью о новом законе опубликовали бы с радостью. В первый же день работы Инна узнала о личном баре шефа, заполненном марочными бутылками с охлажденной кровью девственниц. О прикованных цепями живых жертвах в подвальных изолированных комнатах на случай, если главреду захочется глотнуть свеженького и горячего напитка. «Глупости!» — рассмеялся Генрих, когда Инна поведала ему о редакторских сплетнях. «Неужели ты думаешь, Владлен такой дурак, что станет так по-идиотски нарушать закон? И зачем?» «Но ведь так вкуснее». «Вкуснее», — согласился Генрих. И Инне почудилось, что он смотрит на ее шею. «One, гостиной мертвенно-синим светом мерцал телевизор. Мама сидела в кресле, поджав ноги, кутаясь в толстый пуховой платок. Наверное, мерзла, как всегда, когда Генрих был дома. Отчим Инны развалился в соседнем кресле, забросив ноги на стул. Его рука лежала на подлокотнике маминого кресла. Инна как-то спросила: «Мам, зачем ты вышла замуж за вампира?» «Ну, знаешь...» Мама отвернулась от пытливого взгляда дочери. «Он меня любит». Инна замерла у двери, наблюдая, как сильные пальцы отчима по-хозяйски поглаживают тонкую и безвольную мамину ладонь. «Любит», — подумала Инна, сжимая зубы. «Как же я его ненавижу!» «Переключи», — тихо попросила мама. «Не хочешь слушать, что скажет наш президент?» «Ваш президент. К тому же понятно, что он скажет. И понятно, для кого этот закон». «Оля». «Что, Оля? Тебе ли не знать, кто пишет эти законы?» Мама вырвала у Генриха руку, спрятала ее под платок. Съежилась еще больше. «У нас демократия, Оля. Выборы, десятки партий». «Да уж. А рассмотришь их внимательнее, все одно и то же. Вот объединенная партия оборотни, вроде разные морды, и лисы, и рыси, и гиены. А в главарях кто?» «Ваши. Вампиры. Разве что с двумя инициированными ипостасями, своей и звериной». «Не в главарях, а руководителях. Ты ведь не про банды говоришь». «Какая разница? А вон в партии Дриад вампир юрист-консультантом». «Главари. Лидеры в трансмедитациях ветками сплетаются, общий дух за советом к мировому древу отправляют, а этот юрист быстренько черновики предложений кропает. И ловко получается. Формулировки возвышены, о спасении мира во всем мире, о помощи нуждающимся слоям населения, а суть все та же. Ваша». «Ну а что ж тогда дриадский лидер подмахивает это все одной левой веткой?» «Может, он этой медитацией просветлен, коварство распознавать не умеет». «А может, умеет, да не хочет? Может, он боится, не хочет проблем на свою крону, а?» «Ну, может. Откуда я знаю, что растениям нужно?» «Растениям, Оля, нужно то же, что всем. Воздух, вода, пища. И чтоб топор к шее не подносили. Но когда желания и стремления ограничиваются только этим, нужно быть готовым к тому, что для прочего найдется лесник. И он будет устанавливать свои законы». «Ты хочешь сказать, что это такая мировая справедливость?» «Да, потому что сейчас так есть. Более того, потому что так было всегда. И пока ты живешь в этом мире и в этой стране, это твоя справедливость тоже. И твои законы. И твой президент». «И ты всегда будешь прав», — вздохнула мама. «И такие, как ты». «Да», — ответил Генрих. Отыскал мамину руку, спрятавшуюся в теплой норке платка, как маленького зверька, и снова крепко и по-хозяйски сжал в своих пальцах. И по быстрому взгляду отчима, брошенному назад, Инна поняла, что он ее чует, и что все это было сказано не только для мамы, но и для нее. Инна отступила на цыпочках в коридор, дрожа, но теперь уже не от ненависти, а от страха и отчаяния. Инна допоздна засиделась на работе. Статья не получалась. Поп-рысь Анжелика Витт насмешливо скалилась с рекламных фотографий острозубой улыбкой. Усыновленный мальчик доверчиво прижимался к ней, заглядывал в лицо, едва тронутое изменением, острые ушки с пушистыми кисточками, профессиональный макияж, подчеркивающий раскосые желтые глаза. Почти человеческое лицо. Почти. «Интересно, кем он станет?» — подумала Инна. И что почувствует, когда узнает о причине смерти родителей, разорванных по дороге домой оборотнями? Такими же, как его приемная мать. Разорванными просто потому, что оказались на улице позже запрещенного часа. Как он будет после этого относиться к Анжелике Витт? Сможет по-прежнему называть ее мамой? Или к тому времени сам станет таким же? Ведь по последним исследованиям на результат инициации влияет не столько наследственность, сколько воспитание. А если примут закон об отмене ограничений, это произойдет значительно быстрее, и тогда на улицах может совсем не остаться человеческих детей. Потому что дети не боятся инициации. Они весело играют на улицах в вампиров и оборотней, оставляя неудачникам и слабакам скучные роли людей. Копируют большой мир взрослых. Разреши им инициацию, они так же весело и играючи побегут туда наперегонки. Страх инициации приходит позже. Когда взрослеешь, тогда начинаешь бояться. Чего? Что неверно выберешь облик? Или что не сумеешь пройти инициацию и получить тот облик, о котором мечтаешь? «Я не боюсь», — подумала Инна. «Я просто не знаю, чего хочу». Продолжение и окончание рассказа Татьяны Томах «Время человека» в следующем выпуске «Модели для сборки».